И еще одно отчетливо отложилось в памяти. В разговоре с ним император то и дело досадливо морщился, отмахиваясь от назойливо кружившей перед его лицом мухи. Тусклый свет керосинового фонаря из-за плеча адмирала слабо озарял перед ним небольшую, если не сказать крохотную, комнату об одно окно с растерзанной в беспорядочной стрельбе стенкой впереди. «И как только они все здесь поместились!» — завороженно вглядывался он в выщербленную штукатурку и черные пятна на полу. «Это же бойня! Настоящая бойня!» И уже почти задыхаясь, отвернулся, дернулся к выходу. «Разрешите, господа!» Наверху, в наспех прибранной столовой, на покрытом белой простыней обеденном столе были выставлены для обозрения разрозненные останки императорской семьи. Перед адмиралом, аккуратно разложенное и пронумерованное, лежало то, что осталось от дома Романовых, целой династии, трехсотлетней истории России, пепел, прах, горстка костей. Стоило ли строить государство, вести страну через кровавые бунты и еще более кровавые войны, правдами и неправдами умножать ее славу и богатство, чтобы в конце концов обратить все в ней и обратиться самим в щепоть безымянного тлена? Конечно, тут сошлось множество разных причин и роковых случайностей, но уверенная в себе монархия вековым инстинктом должна, обязана была предугадать все эти причины и случайности вместе взятые и в судьбоносный час противопоставить смертельному стечению обстоятельств всю мудрость и глубину своего божественного знания. Только целиком проникшись этой единосущностью, можно разрешить себе, не угрызаясь совестью, отправлять на плаху собственных детей, не брезговать святотатством и клятвопреступлением, приступать, если нужно, все божеские и человеческие законы, а потом, в редких промежутках между громкими победами и еще более громкими поражениями, замаливать собственные грехи смиренными молитвами и показной щедростью. И сразу же почему-то отчеканилось в памяти из переписки Грозного с Курбским. «Како же сего не могл еси рассудить, и яко подобает властителям, не зверски еритеся, ниже бессловесно смирятися? Яко же речи апостол, овех убо милуйте рассуждающе? О век же страхом спасайте от огня восхищающе. Видишь ли, яко апостол страхом повелевает спасати, так уже и во благочестных царях и временях много обрящеши злейше мучение. Како убо, по твоему безумному разуму, единако быть и царю, а не по настоящему времени, то убо разбойницы и тати ему кам не повинни суть, паче же и злейше сих лукавое умышление. То убо вся царствие нестроение и междуусобными браньями растляться. И так ли убо пастырю подобает, еже не рассмотряте о нестроении, о подвластных своих. Но как раз этим качеством и был обделен от природы последний монарх династии. Взамен этого она одарила его многими иными добродетелями, простотой, деликатностью, редким великодушием. Но первое зачастую оборачивалось для окружающих хуже воровства. Вторая воодушевляла проходимцев. А третьей пользовались все, кому не лень, от казнокрадов до бомбометателей. Его государством была собственная семья, только в ней он находил опору в повседневных делах, только в единении с нею чувствовал себя полноценным человеком и лишь ее считал гарантией будущего России. Все, что находилось за пределами этого замкнутого мирка, представлялось ему крикливой и докучливой суетой, на соприкосновение с которой его обрекало происхождение